Я могу понять, как Да. Здравствуйте, это Почта Банка, отдел взыскания, старший специалист Бушуева Наталья Сергеевна. Наталья Николаевна. Слушай. Почта Банк зафиксировал нарушение с вашей стороны. По кредитной карте платеж от вас не поступил. Почему не оплачиваете? По какой причине? Не хочу. Не хотите? Угу. 1450 рублей задолженность у вас имеется. Вам банк выставляет требование произвести оплату до 27 числа. Вы работаете? Не помню. Вам звонок сейчас поступил от дирекции по работе с просроченными долгами. Все разговоры у нас под запись. Дирекции? Или что? Как вы? Дирекции по работе дирекции. Ничего себе. Какие серьезные тетки мне позвонили. С ума сойти прям. Действительно, Наталья Николаевна, такая небольшая сумма. Что же вы оплатить-то не можете? Не хочу. Фиксируем отказ? Фиксируйте, что хотите. 307, 308, 314 статья нарушается с вашей стороны. На каком основании? Ну, нарушение статьи у нас в стране может только суд определить, а не звонилка телефонная. Так что вы так давайте уверены повременим. В этом? Да. Вы так уверены в этом? Да, уверена. Это гражданский кодекс. И что? И что? Хоть гражданский, хоть уголовный. Но, тем не менее, были со всеми в любом согласны. Случае, в чем же нарушение дело? Законодательства может определить только... На каком основании? На каком основании? Вы что нарушаете условия основании? Кредитного договора. Плевать, я хотела на ваш договор, потому что... Фиксируем отказ. Ждите последствий. Ждите удачи. Сами последствий. Пока. Ждите последствий. Ждите удачи. Ждите сами последствий. Пока. Всего хорошего. Не желаю вам того же. Добрый день, Мария Андреевна. Слушай. Мария Андреевна, все верно я к вам обратилась? Да, кто спрашивает? Меня зовут Быкова Татьяна Петровна, я звоню вам по поручению АО КБ Ситибанка, Москва, улица Гаршика, 80, строение 1. Являюсь сотрудником коллекторского агентства, финансового агентства по сбору платежей. Москва, Дерменевская набережная, дом 11. Информирую вас о том, что наши переговоры записываются. В целях информационной безопасности я задам несколько вопросов. Назовите, пожалуйста, месяц и год вашего рождения. Нет. Нет, по какой причине? Ну, много причин на это есть. Дело в том, что у нас для вас очень важная информация. Смогу вам ее предоставить только в том случае, если вы ответите на мой вопрос. Ну, значит, не судьба. Мария Андреевна, это в первую очередь важно для вас. Когда вы будете готовы предоставить информацию, рекомендую вам связаться со специалистами. Такого никогда не наступит момента. Тем не менее, наш номер 8-800. Да не буду я вам звонить. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаем. Это Анна Алексеевна, все верно? Да. Анна Алексеевна, сообщите, пожалуйста, почему оплату заема до сих пор не произвели. Какого заема? Вы кто такой? Которого взяли и так и не вернули. Меня зовут Мусабеков Донат Кайратович. Я представляю интерес компании «Метрокредит», отдел взыскания, ведется запись разговора. Это той «Метрокредит», у которой лицензию отозвали, а да? Недавно. Верно. Да, конечно. 6 ноября. А почем здесь лицензия оплаты вашего заема? Я просто уточняю, это компания или еще какая-то может быть? Конечно, верно. Ну, не буду вам платить, идите в суд. А почему вы не будете платить? Хочу, чтобы вы в суд сходили. А, судебный приказ я отменил, только с иском. Хорошо, будет в двустороннем порядке, у вас будет 10 дней, это 129-я статья Гражданского процессуального кодекса. Отмена вынесения судебного приказа происходит в течение 10 дней. Да я в курсе. Далее будет в двустороннем порядке. Дальнейшие меры действия, которые в отношении вас будет принято, Анна Алексеевна, сообщите, пожалуйста. Что будет дальше? Сообщите. Что будет Скажи, дальше? Будет, Откуда будет, ж я просто. Знаю, что вам что будет дальше? Так вы сам сообщили, что будет дальше. Чего? Вам известно, сколько Чего задолженность? Вы несете? Вы в себе что вообще? Мне неинтересно, какая Конечно, задолженность. А я не спрашивал ваше желание в этом. Ну, я идите задал в задницу вопрос, тогда. Нет? Что такое? Это единственное, что вы способны? Да. Для вас единственное, на что Конечно. Я способна. Заем был взят или невозврат? Конечно, да. Да, мне не собиралась. Да. Алло. Добрый день. Хорошо. Меня зовут Руслан Фершатович Курмакаев, коллекторское агентство «Эдиколлект». Наш с вами диалог записывается. Анастасия Сергеевна? Да. Отлично. Звонок поступил по поводу вашей задолженности по договору трубозайма. Сумма в 26 802 рубля. Почему вы оплату производите? Почему вы интересуетесь? Тут можно город сейчас находится, но это должны вы нам. Докажите. Нужно было забирать. Чего? Вам письмо было на почту отправлено. Почта это России, не доказательство. Ваша писулька а абсолютно не доказательство. Это так. А что для вас замаранная бумага. Копия договора цессии. Для меня будет являться. Копию договора цессии вам ни один кредитор не предоставит, потому что он закупается не штучно, а сразу полом договоров. Значит, то есть помимо ваших данных, персональных, есть данные персональных других клиентов. У вас есть трое соток, Анастасия Сергеевна, нужно погасить данный долг. В этом случае подаем на вас суд по обоим договорам. Договоры платежи. Вы ненормальный. Договор опять в дурдоме ворота что-то забыл закрыть, да? Сергеевна, до свидания. Алло. Говорите. Здравствуйте. Звонок поступил с коллекторского агентства «Эдиколлект». Меня зовут Родина Вита Валерьевна. Ведется запись телефонного разговора. Людмила Аркадьевна? Да. Дата рождения для идентификации личности назовите? Нет. Давайте тогда я назову два варианта. Выберите верный. Называйте, что хотите. Ну, вы выберите верный. Нет. Бессмысленно называть, если вы не отказываетесь называть дату рождения. Хорошо. Вы вообще отказываетесь проходить идентификацию? Вообще. По какой причине? Не обязана. Хорошо, ожидайте последующих звонков. Всего сами доброго. Ожидайте последующих звонков. Мне-то нафига это ожидать? Да. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Говорите. Ну, не стесняйтесь, давайте, говорите. Кто там? Говорите. Коллектора нынче пошли. Боятся слово пикнуть. Хорошо. Да. Здравствуйте. Слушаю. Могу я услышать Алексея Станиславовича? Нет. Меня зовут Черемисов Андрей Инквайз, специалист Сбербанка России. Разговор наш записывается. Как я могу обратиться к вам? Не надо ко мне обращаться. С кем мы общаемся? Вы можете не общаться. Вы представьтесь. Не буду. Трубку взяли для чего сейчас? Чтобы послать вас куда подальше. Не слышу. Ну, серьезно. Серьезно, что ли? Вот такие отмазки будут. Кем мы общаемся? Нахрен идите. Корректнее выражайтесь, разговор записывается. А, точно, точно. Нахер идите. Вы плохо слышите? А вы до вас не доходит, вы туповаты. В дальнейшем научитесь корректнее общаться. Тихо, тихо, тихо. Как мне нравится запах напалма. Прямо из трубки понесло. Вы услышали? До свидания. Чего? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Анастасия Сергеевна, наверное? Кто спрашивает? Я вам звоню из карточного агентства «Эдиколлект». Зовут меня Утенина Олеся Николаевна. Ведется запись разговора. Вы превысили количество допустимых взаимодействий. С вами еще взаимодействия не было? Вы не идете? Как это не было? Назовите вашу дату рождения. А в какой статье, какого закона написано, что я обязана распространять по телефону свои персональные данные для того, чтобы это считалось взаимодействием? Где это написано, что я должна? Где это написано, что я должна? Какая статья? Какая статья этого закона? Я просто знаю. Я просто знаю 230-й федеральный закон досконально, и там нет такой статьи. Да. Давайте продолжим все-таки разговор конструктивный. Давайте, конструктивный вопрос я вам задала, почему вы на него не отвечаете? Тогда назовите вторую, четвертую, шестую цифру паспорта своего номера. Еще раз задаю вам свой вопрос, последний раз. В какой статье, какого закона указано? В 30-м федеральном законе, прежде чем распространять информацию, да, мы должны идентифицировать клиента. Это вы должны, а я вам ничего не должна. И взаимодействие считается с того момента, когда я назвала, сказала «Алло». Так вот я детализацию звонков с записью этого разговора направляю в Федеральную службу судебных приставов. Пусть они разберутся, насколько правомерны действия вашей компании. Звонок считается от А до Я. Вы ерунду не выдумываете, вы сейчас себе наговорите, потому что вот сейчас вы меня, помимо того, что вы количество взаимодействий превысили, вы еще и вводите меня в заблуждение, чем снова нарушаете 230-й федеральный закон. Анастасия Сергеевна, принимайте звонки, куда дали. Всего доброго. Да. Можете говорить? Нет. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Алло. Да. Здравствуйте, инспектор компании «Эверест», Климов Сергей Валерьевич. Разговоры записываются. Звонок на данный момент поступает по поводу секунды. Я уточню для вас информацию. Секунду. Звонили вам на данный номер по поводу Виктора Валерьевича, точнее Виктория Валерьевна. Вам знакомо или вы лично? Нам знакомо или мы лично. То есть у вас неопределенно с ответом? Не в состоянии ответить на простой элементарный вопрос. То есть я игнорирую ваши вопросы. В таком случае, значит, пригласите к телефону, раз вы не способны ответить на простой вопрос. В таком случае прекратите разговаривать с людьми в повелительном тоне, иначе вам расскажут, куда вам пойти. Ну, это вы можете сделать обязательно, ваше право. А я жду, пока вы пригласите к телефону. Ожидайте. Так вы приглашайте. Так вы ожидайте. Мы это обязательно подождем. Вы ее приглашаете? Ожидайте. А не бездействуете. А мы это кто? Вы и ваши блохи? Вы на данный момент. Человек, который может уточнить, кто он, и отвечает при этом с личного номера Виктории Валерьевны. А при чем тут ваши блохи? Ну, при чем ваши, я не знаю. У меня их нет. А ваши при чем? Ну, это замечательно. А на данный приглашаете Виктория Валерьевна. У вас есть, видимо, да? Ну, если вы экстрасенс, то это очень замечательно. Да, я экстрасенс. Может, помочь. А ей не нужна помощь. Ей не нужна помощь. Нет. Вы подробнее у нее уточните. Да я более подробно известна, знакома с ситуацией, чем вам известно. Ну, замечательно. Ага. Тогда приглашайте к телефону. Раз вы очень знакомы. Иди нахрен. Ситуации. Помните, я вам обещала, что если вы будете в повелительном тоне разговаривать с незнакомыми людьми, то я вам скажу, куда вам идти. Я очень последовательна в своих действиях. Будете после нашего разговора заниматься. Сколько чем вам вы там занимаетесь? Пригласите Викторию Валерьевну. Уже идете? В пути нахрен? Ну, что вы сейчас будете делать, мне явно не будет интересно. Вы, а Викторию вот эти вот отговорки на уровне детского сада у вас в скрипте прописаны или вы сами креативите? Представляете, и уже смысл вам отвечать на данный вопрос. Да вы вообще не видите смысла, видимо, в жизни, раз работаете на такой гнилой работенке. Ну... Наверное, совсем все плохо, и раз человек, когда-то ж вы были человеком, да, и мужчиной когда-то были, потом что-то произошло ужасное, наверное, в вашей жизни, уже кто-то в секту идет, кто-то пить начинает, а кто-то в коллекторы, поэтому мне вас очень-очень-очень не жаль. Ваше мнение мне явно не будет интересно. Конечно, именно поэтому вы его так с придыханием и внимательно выслушали. Именно потому, что вам не интересно. Вы же так последовательны в своих действиях и словах. А что, я буду перебивать? Ну вы же меня перебиваете. Вы меня перебили много-много раз в ходе разговора, да? Конечно. Ну как замечательно. Угу. А на данный момент приглашайте Викторию Валерьевну. Если вы на данный момент не способны это идите делать, нахрен. То передайте наш номер телефона. Вы идете нахрен, Климов. Как раз таки. А также я могу уточнить нашу горячую линию. Если, конечно, вы запомните, может даже запишите. Нет, это мне не интересно. Я даже заморачиваться не буду, чтобы даже слушать эту информацию. Замечательно. Номер у вас в любом случае отображается, его как раз-таки передадите. Угу, после разговора удалю. Будем ждать от нее звонка лично. Давайте, жду Нишки. Если забудете, обязательно напомню. Жду ли, знаете, есть такое понятие. Вот вы среди них. Ну, замечательно, замечательно. Угу. Так что ожидайте. Да что ожидаете? Это вы ожидаете. Может, вам повезет, и Вика вам перезвонит. Но вряд ли. Мы обязательно лично напомним. Да, конечно, вы же лохи будете названивать, напоминать. Позвоните, позвоните. Но никто вам звонить не будет. Смиритесь. Если нам не звонят, мы лично позвоним. Звоните, звоните. Вы же терпилы, я же говорю. Вам никто звонит, вы сами навязываетесь. Поэтому звоните. Каждый раз нахер будешь ходить, Климов. Ага. Ну, этим вы лично будете заниматься после разговора. Не-не-не, ну вот перестань, ну что за детский сад? Кто отзывается, то так само и называется. Наш у вас, видимо, телефон. В скрипте так написано, потому что как бабенки вот эти вот хабалистые тоже там, им что-то скажешь, они своего придумать ничего не могут, начинать. Это вы, вот и ты, Климов, не особо отличаешься вы от этих бабищ. Изначально. Я тебя вообще не слушаю. Чудо ты в перьях. Как-то ты не понял этого до сих пор? Слушаете, если вы отвечаете на то, что ну, я говорит. Не слушаю ту чушь, так которую ты несешь. Номер. А на сегодня мы с вами попрощаемся. Прощай, Климов. До убивайся номера. Об так стену по старой доброй традиции. Пока. Ну, как и у вас традиция, мне явно не будет интересно. До свидания. Ну все, Климов, все. Ты не